«Ррр! Вы себе собачку завели, Теодор? Или это дедушка Михалыч? Все-все, не надо так кричать, рассказываю. Это пародия на монарха Горох. После суда велел Варваре Никифоровне предстать перед его очи. За Варварой Никифоровной было подтверждено ее право на родовое поместье, и сегодня боярыня Зубова отправляется в свои земли, чтобы мудро распоряжаться там хозяйством во славу своего отечества. Отлично, спасибо, Машуль, после всех ваших заявлений о высоких чувствах к мадемуазель Варе. Я крайне удивлена вашей, Теодор, радостью, предстоящей разлукой с ней. Хотя это лишний раз подтверждает, что все мужчины... Маша! Ах, как же меня утомляет этот разговор. Ничего личного, шевалье, просто констатация. Дед знаками показал мне, что когда Маша попадет в его старческие, но еще крепкие руки, то он сначала удавит ее, потом будет бить по голове чем-то, я не разобрал, чем именно, тяжелым, потом будет бить головой об это что-то тяжелое, а после всего этого будет прыгать на ней, секунду попрошу повторить, а то освещение тут плохое, да, действительно будет прыгать на Маше и топтать ее сапогами. Я также жестами показал деду, что я следующий сразу за ним, а сам собрал волю в кулак и ровно спросил. «Маша, а когда Варю уезжает из города? А вам это и правда интересно, месье Теодор? Все-таки какие-то чувства остались?» «Машенька», — ласково спросил я, — «а у тебя подпись большая? Много места занимает». «А к чему такой странный вопрос, месье Теодор?» — насторожилась моя вампирша. «Мне просто заранее знать надо, сколько места для твоей подписи оставить в приказе на твое увольнение». Кнут Гамсунович благородно предоставил мадемуазель Варе свою карету, и сегодня после обеда мы отвезем боярыню Зубову в ее поместье, отрапортовала Маша. «А за полчаса до вашего выезда я сообщу вам, господин Захаров, по булавочной связи». «Умница, Маша. До связи. Целую, Федор». И я отключил булавку. «Прибью я ее, внучек. Как есть прибью», — протянул задумчиво Михалыч, а потом вдруг гордо задрал нос кверху. «Моя школа». После обеда, переодевшись в европейский костюм и тщательно расчесав волосы, я с нетерпением ожидал сигнала от Маши. После обеда, кстати, в данном случае не имелось в виду время после полудня. Я говорю про обед, который меня заставил съесть дед, почти сразу после небольшого перекуса от нервов. Ну, как бы то ни было, я был готов к встрече и ужасно волновался. «Ну, хватит тебе метать из угла в угол, внучек», — не выдержал дед, сочувственно глядя на меня. «Пойдем-ка лучше погуляем, развеешься маленько». А Маша вдруг свяжется. «Так мы в нужную сторону гулять пойдем», — хмыкнул дед. «От немецкой-то слободы до восточных ворот только одна дорога, мимо не проедут». Я все время торопил Михалыча, и наша прогулка сразу же превратилась в скоростной пробег. Колокольная площадь, восточные ворота. А вот недалеко от ворот, где мы нашли вполне удобное место для ожидания на небольшом пятачке между избами, нам пришлось простоять довольно долго». Дед даже успел сбегать за пряниками и квасом. От нервов, понятное дело. А я успел их быстро уничтожить. Нервам не помогло, но на душе стало немного легче. Хотя в животе тяжелее. Но эта тяжесть не помешала мне довольно резко выскочить на дорогу, когда вдалеке послышался стук подков об утрамбованную землю и громкий скрип колес. Ух уж мне этот гужевой транспорт. Да, это была... карета посла. Поравнявшись со мной, карета остановилась, и в окошке показался белый пышный парик посла, ну и голова, на которую был напялен парик. «Добрый день, господин Захаров!» — вежливо улыбнулся мне посол. «Добрый день, господин Шпицрутенберг!» — также вежливо ответил я. Дверца с другой стороны хлопнула, и, обойдя сзади карету, передо мной оказалась Варя. Сегодня на ней было простое, но очень симпатичное платье по стандартной древнерусской моде. Перед тем, как снова утонуть в ее глазах, я заметил еще только носки красных сапожек да длинную косу, покачивающуюся за спиной. «Здравствуй, Варя! Здравствуй, Федя! В окошко кареты, потеснив посла, высунулась любопытствующая физиономия Маши, и я, едва сдержавшись, чтобы не показать ей кулак, пробурчал: «Давай отойдем немного, а то у любопытных развелось». Мы отошли на несколько шагов, и я, не придумав ничего умнее, спросил: «Ты как варишь?» «У меня все хорошо», — тут же ответила она. «Это ты помог моих братьев на чистую воду вывести?» «Ну, не только я». «Спасибо». «Да не за что. А ты домой, да?» «Ага. Надо в порядок поместье привести, да все к свадьбе подготовить. Но ничего, время до Красной Горки еще больше полугода. Успею». «К какой свадьбе?» «Ну как же», — Варя отвела взгляд. «Я теперь боярыня, слуга царю. Найдут мне мужа из какого-нибудь захудалого рода. Нарожаем детишек на радость государю. И будет мой род и далее верно служить отечеству». «Да вот фиг». «Что?» «И царю твоему фиг». Меня вдруг будто заковало в лед. Не осталось никаких чувств, только холодная злая логика и абсолютная уверенность, что Варя будет только моей. И всем захудалым и незахудалым родам фиг. А дети наши, когда вырастут, сами будут решать, кому служить. В этом их не волить не будем. Ты, Варя сжала кулачки и снова уставилась мне в глаза упрямым взглядом. «Ты что такое говоришь?» «А что, думаешь, стоит заранее определить наших детей на чью-нибудь службу?» «Ну, не знаю. Давай подумаем, посоветуемся». «Ты...» — она вдруг кинулась ко мне, прижалась всем телом, а потом так же резко отодвинулась, поднялась на цыпочки и коротко чмокнула меня прямо в губы. «Дурак!» И она так быстро развернулась, что я даже не успел заорать от счастья. Мелькнула взвившаяся в воздух коса, и очаровательная фигурка моей Вари уже скрылась за каретой. Кучер щелкнул кнутом, карета заскрипела дальше, а я так и остался стоять возле дороги, улыбаясь во весь рот. «Весь в меня, внучек», — гордо сказал дед, — «и только так с ними и надо». «А что? А, деда, пошли домой». Вечером прибежала Маша, принесла нам маленький бочонок немецкого пива и гору сосисок. «Искупила вину», — кивнул дед, орудуя над бочонком. «Отмазалась», — согласился Аристофан, протирая краем рубахи глиняную кружку. «Всякий имеет право на ошибку», — заметил Колымдай, высыпая сосиски из корзинки на широкое блюдо. «А я пиво не пью», — загрустила Алена и стащила сосиску. «Наливайте», — подытожил я. А еще Маша доложила, что Варю благополучно доставили домой, и она там сразу принялась хозяйничать. Мы подняли кружки за любовь, потом за Кощея, за канцелярию, за мир во всем мире, за то, чтобы они все сдохли, и на этом пиво закончилось. Аристофан вылез с предложением сбегать за самогоном, но его строго отчитали, заставили мыть кружки, а потом все дружно разбрелись по комнатам и завалились спать. Разбудил меня слаженный дуэт лауреатов конкурса «Голосистый садист». «Внучек, просыпайся!» — шипел дед, держа у меня перед лицом зеркало с костлявой рожей Кощея в нем. «Сам царь-батюшка с тобой изволит пообщаться. А ты дрыхнешь, как Горыныч после восьмой коровы». «Не знаю никакого Горыныча», — пробурчал я, снова закрывая глаза. «Куда, куда?» — заволновался в зеркале царь-батюшка. «Федька, не спать!» «Вот учишь их, учишь!» — вздохнул дед, из-под тишка пихая меня сухеньким кулачком в бок. «Мы вот молодыми были, так сразу, еще не успели петухи пропить. Ух, дед, больно же! По печени ему засади, Михалыч, весь сон как рукой сымет». «Не надо по печени», — твердо заявил я. «Слушаю вас внимательно, ваше величество. Доброе утро». «Давай, Федь, просыпайся и дуйте с Михалычем ко мне. Будем думку нашу думать. Горыныч через пару-тройку часов у вас будет. Все ли понял?» «Абсолютно, ваше величество». Кощей отключился, и я недовольно протянул: «И вот стоило меня будить. Передал бы через тебя, дед, а я бы еще часок точно поспать мог бы. Ну что ты ворчишь, Федька? Не юный отрок, а прям какой-то...» «Какой-то кто, Михалыч? А вот сейчас я тебе. Марш умываться, паразит». Доброе утро, страна. Ага. Но бодрит. Про завтрак я вам и рассказывать не буду. Все как всегда. Принудительное обжорство в особо тяжких размерах. Спасибо Колымдаю, который утащил у меня половинку запеченного поросенка, да Аристофану, сумевшему незаметно для деда частично освободить мою тарелку от особо опасных для моего желудка растягаев. Но потом все равно пришлось с полчасика поваляться на кровати, покурить, дожидаясь, пока поглощенная еда гармонично уляжется в пузе. Так что навстречу с Горынычем мы вышли как раз вовремя. Я вынужденно переоделся в обычную местную одежду и, просочившись через калитку на улицу, сонно разглядывал небольшие облака, дожидаясь деда. Дождался и я вместе с дедом тычка в бок. «У-у-у, дед!» — «Тихо, Федька!» — зашипел тот. «Быстро рожу в забор и давай ходу за угол!» «А чё?» — начал я, но, получив толчок в спину, умолк и рванул за угол. «Сейчас буду кое-кого убивать!» «Ну что это такое? С самого утра бьет меня и бьет. Я вообще начальник тут или где?» «Ну, дед». Но все мои мыслительные мечты так и остались на стадии планирования. Дед, загнав меня в ближайший переулок, присел, потянул меня за собой и кивнул в сторону площади. «Участковый. Соленый возле дерева милуются. Да ну, интересно». Я осторожно выглянул. «Действительно, картина маслом». Ромео и Джульетта Лукошкинского разлива. Алена стояла, приобняв старую березу, весьма соблазнительной позе, подчеркнув и выпятив все, что полагается девушке. Участковый пялился на нее, роняя слюнки, а эта бесовка, к тому же изредка, проводила язычком по губкам, довиляла бедрами, будто собираясь поменять позу. Участковый при этих телодвижениях, кажется, начинал подвывать, как старый койот на Санта-Клауса, пролетающий в упряжке оленей мимо огромной голливудской луны. «Во дают!» — я оглянулся на Михалыча, сидящего рядом с улыбкой от уха до уха. «Или это Алена участкового так классно охмуряет? Или...» «Или, внучек, еще одна парочка у нас наметилась». Он встал. «Ладно-те, пошли». Я вздохнул и поплелся за Михалычем. «Эх, а еще по лесу переться, а потом и обратно». «Что ян-то, внучек, будто эпидемия какая грянула?» Удивлялся дед на ходу. «Машка с послом амуры крутит. Ты вон с Варькой своей драму древнегреческую разыгрываешь. Да еще и бесовка наша с участковым на пару потом истекают. Да слюнки друг на друга пускают». «Так август же, дед», — пояснил я. «Это же почти март, а в марте, ну, сам знаешь, коты с ума сходят, а по их примеру и весь остальной народ». «Вот остался мне тогда вдовушку какую найти», — закекал дед. «Тогда и Кощею, чтобы от коллектива не отрывался», — предложил я, перепрыгивая через очередную навозную лепешку. «Кощею не надо. У него и так запас всегда имеется». «Не понял». «Да блин, у них тут не улица, а общественный туалет для коров». «У Кощея завсегда в тайных комнатах несколько царевин да принцесс сидит», — пояснил дед, наблюдая, как я очищаю от траву сапог. «Да ты что? А я ни одной не видел. Вот же старый маньяк». «Ну-ка, внучек, сделай особо тупое лицо, сейчас через ворота проходить будем». «Да ну тебя, дед». «Здорово, служивые. А где тут у нас ближайшее кладбище?» «Дед достал. Выведу погулять его. Так что вернусь один. А вы уж прикройте, ребят, ладно?» Стрельцы ухмыльнулись и без вопросов пропустили нас. «Паразит ты, Федька». «Твоя школа, да, дед? А зачем Кощею все эти принцессы?» «Принцесс там сейчас всего одна штука, если не вру. А вот царевин аж на 4 обитаете». «Я правильно понимаю, дед, что царевна и принцесса — это одно и то же, только последнее — это импортный вариант?» «Точно, внучек. Ну и зачем Кощею такая головная боль? От Маренки же еле отделался». «Для престижа, внучек. Положено ему так, злодею. Ну и для других нужд. Ты еще маленький, рано тебе такое знать». «Ой, да ладно. О, я помню этот овраг. Уже немного осталось до поляны. Значит, и Кощей у нас на любовном фронте сражается». «Да какой там фронт, внучек?» Дед вылез из оврага и протянул мне руку. «Баловство одно. Ух, ух, тяжелый ты, Федька. Сам раскормил. Теперь не жалуйся». «А что потом Кощей с ними делает? Как наиграется?» «Отпускает обычно», — пожал плечами дед. «Что с ним еще делать-то? Если вредная девка попалась, то выкуп за нее требует, а если хорошая да послушная, то и сам золотишко ей отсыпет. А вот и дошли. Радуйся, внучек». «Точно, наконец-то». Горыныч уже ждал нас, валяясь на спине, поджав лапы и подставив чешуйчатое брюхо солнышку. Заметив нас, он перевернулся на живот. «Здорово, Михалыч!» — пробасила правая голова. «Салют, Федор!» — пропищал левый. «Апчхи!» — сказал средний, подняв клубы пыли. «Здорово, Горыныч!» — поприветствовал я. «Заболел, что ли?» «Да не», — отозвал средний. «Просто по приколу. Смотри». Она снова чихнула, и более мощный клуб пыли окутал головы. «Апчхи!» — рявкнула правая голова. «Завязывай, слышь!» «Апчхи!» — подтвердил левый. «Надоел, блин!» «Ладно, полетели», — скомандовал дед. «Потом развлекаться будете». «А что это у Кощея такая суматоха?» — повернулся к нам правая голова, когда мы прошли слой облаков. «Загонял нас совсем. Прикинь, Федь, вчера без продуху по свету мотался, да и сегодня уже на тьму таракань слетал, а потом на дальние шамаханские рубежи пришлось чесать, аж на Волгу. А теперь вот за вами». «Не знаю толком, Горыныч», — осторожно ответил я. «Наверное, опять что-то затевает царь-батюшка». «Затейник», — проворчала правая. «Но кормит он нас. Грех жаловаться, Федь. Всегда бы так». «Действительно, едва мы приземлились у лысой горы, как из ворот выскочило несколько скелетов со свежеванными бараньими тушами». «Во, видел?» — подмигнул мне Горыныч. «Это все мне». «Ладно, давайте. Жду. А я пока покушаю, да вздремну маленько». На царя-батюшку мы натолкнулись в тронном зале. Кощей стоял, заложив руки за спину, и внимательно наблюдал, как на место старого трона ставят новый. Десятка два скелетов с каждой стороны постамента держали канаты, уходящие вверх к сложной системе блоков. Старый трон уже стоял у стены, а новый, ничем особо, на мой взгляд, не отличающийся от старого, медленно опускался из-под потолка вниз. «Здрасте, Ваше Величество. А чё это вы?» Я кивнул на скелет. Кощей отмахнулся от вопроса. «Прибыли? Хорошо. Пошли в канцелярию». И он размашисто зашагал из тронного зала, чеканя шаг, и длинный плащ красиво, как у злодеев в итальянских вестернах спагетти, заколыхался складками. В канцелярии Кощей устало развалился на диване, достал сигару и прикурил от огонька, вспыхнувшего на пальце. Тишка да Гришка тут же притащили пепельницу и робко протянули ее Кощею в четыре лапки. Тот кивнул благодарно. «Ух ты, ути-пути, какие поросятки! Так бы и съел!» Бесенята с визгом вскарабкались в мое компьютерное кресло, а дед неодобрительно покачал головой. «Нечем маленьких пугать». «Ага, испугаешь этих негодяйчиков, как же!» Они уже довольно прыгали в кресле и показывали царю-батюшке длинные розовые языки. «Михалыч, плесни коньячку, а?» — попросил Кощей и выпустил клуб дыма. «Ну что, господин секретарь?» «Федор Васильевич». «Ага, спасибо, Михалыч, ты тоже подсаживайся. Так вот, думал я, думал, и получается, есть у нас только одно средство, чтобы правдоподобно меня привести в полное измождение для сдачи в плен». Сидя на лавке около стола напротив Кощея, мы с дедом вопросительно посмотрели на него. «Соль», — коротко сказал Кощей. Михалыч кивнул, а я попросил: «Объясните, пожалуйста, Ваше Величество, я ведь совсем не в курсе». Тут все просто и одновременно сложно оказалось. Идеальным способом привести себя в нужное состояние была длительная, причем сухая голодовка. Месяца через 2-3 после такого самоистязания Кощей был бы совершенно бессилен. Но, как вы понимаете, ждать пару месяцев никто не будет. Да и как это преподнести гороху, не вызвав подозрений? Мол, Кощей так озаботился здоровым образом жизни, что сел на диету и из фитнес-клубов сутками не вылезает. Бред, конечно. Существовали и другие способы. Я толком их и не запоминал из-за особой экзотичности или чрезмерной жестокости. Ну, например, как убедить гороха провести шестидневный древний обряд, крайне сложный, с задействованием толпы народа, кострами, сложными растительными ингредиентами и обязательным массовым жертвоприношением. В итоге Кощей выбрал самое простое, но крайне губительное для его здоровья средство, как вы уже поняли, соль. Я начал был удивляться, ведь я неоднократно видел, как царь-батюшка с аппетитом наворачивал и солонину, и балыки. Да, мы даже как-то раз с ним удачно пиво попили под шикарную астраханскую вяленую воблу. Когда я спросил о таком парадоксе, на меня посмотрели как на идиота. А, ну да, конечно, волшебство. Короче, для достижения нужного нам эффекта царя-батюшку надо было обильно посыпать солью, как шмот украинского сала. Добавить перца, натереть чесноком. Шучу. «Ты, Федька, — Кощей ткнул в меня сигарой, — пойдешь к своему дружку участковому и сдашь ему меня с потрохами. Да еще можешь и награду с него стребовать». Кощей захекал, а потом закашлялся, внимательно осмотрел сигару и кинул ее в пепельницу. Тишка тут же сполз с кресла и стал подбираться к сигаре, но был перехвачен бдительным Михалычем и, поскуливая, полез обратно к Гришке, потирая отшлепанную задницу. «Не очень-то как-то мне ваша затея», — поморщился я. «И может не поверить участковый, но с чего бы это я вас предать надумал? Да и вообще, как выражается Аристофан, западло своих сдавать?» «Ну, как хочешь», — Кощей пожал плечами. «Общую суть ты уловил». Я кивнул. «Придумаю что-нибудь более приличное. Не переживайте, Ваше Величество». «Да я и не переживаю. Когда там мастера обещают работу закончить? С летающим кораблем?» — уточнил я. «Нет, с новым резным сортиром для гороха». «Конечно, с кораблем. С чем же еще?» «Через 2-3 дня, Ваше Величество. Деда, подлей царю-батюшке еще коньячка. От нервов». «Нервы это да», — вздохнул Кощей залпом, закидывая в себя коньяк. «Нервы уже не к черту». «Значит, Федор, готовь мое пленение, аккурат, как корабль построят. Хоть полетай на нем маленько, на прощение». И он снова захекал, а Михалыч снова наполнил его бокал. «Не нравится мне вся эта ваша затея с пленением», — вздохнул я. «Да и мне не нравится, Федь, а куда деваться?» «О, чуть не забыл». Кощей покопался в складках плаща и достал из внутреннего кармана конверт, запечатанный сургучной печатью, на секретарь. «Схорони подальше». «А что там?» Я повертел в руках конверт из плотной желтоватой бумаги. «Ничего не видно, на ощупь вроде листок какой». «Что надо?» — отрезал Кощей. «Как упекут меня в тюрягу, позовешь бухгалтершу, Гюнтера и Михалыча, да при них и вскроешь. Понял ли?» «Так точно, Ваше Величество, понял». Я поднялся и закинул конверт в сканер. «К моим железкам никто прикасаться не осмелится». «Ну тогда все». Кощей поднялся. «Летите обратно, держите меня в курсе и готовьте мое пленение».